Команда. Мизовой. Капитан Морев действовал решительно и смело. Сначала к месту падения вертолета чужаков поплыли на разведку два сержанта – Сомов и Синенко. Оба вернулись быстро, рассказав, что в муте, поднятой со дна, разглядеть почти ничего нельзя. Зато видно, что острая вершина пирамиды срезана и напоминает дупло сломанного зуба. «Плот!» – скомандовал капитан. Плот изготовили за полчаса вдвое больше первого, использовав для связки сухих стволов сосен остатки бичевы и ремни камуфляжных комбинезонов. Капитан положил на плот два автомата, и три бойца группы начали толкать плот к пирамиде. Капитан поплыл следом. Марьяну Морев снова оставил на берегу, зато разрешил плыть Ренату. «Давайте винтовку! На плоту полежит!» Ренат глянул на спутницу, лицо которой отразило сложную гамму чувств. Но она все-таки сдержалась, не вступая с командиром группы в пререкания. Лишь когда Ренат разделся и отдал ей сверток одежды, пошутив «Береги от динозавров», она ответила, понизив голос и сверкнув глазами. «Не надо было с вами связываться». Что она имела в виду, спросить Ренат не успел. Бойцы Морева и он сам уже были в воде. Плот вряд ли выдержал бы человека, но автоматы и винтовку Рената выдержал, хотя и осел в воду. Поплыли, толкая хлипкую посудину перед собой и вглядываясь в воду, чтобы не пропустить какую-нибудь подкрадывающуюся снизу хищную змеюку. Доплыли спокойно. Пирамида действительно походила на сломанный зуб, как характеризовал ее сержант Сомов. В его дупле блестели какие-то кости и пломбы, но разобраться в них сквозь толщу воды не было возможности. Муть, поднятая упавшими обломками вертолета, осела. Была видна буквально разбитая, как стеклянный графин, кабина, и в ней два тела в сложных комбинезонах. То были пилоты чужой винтокрылой машины. Морев нырнул, оставив оружие на плоту. Вынырнул через 2 минуты, отдышался. «Сомов, посмотри в дырки. Там, по-моему, под обломками люк в полу». Сержант набрал в грудь воздуха, нырнул. Ренат, сделав круг над дуплом зуба, тоже нырнул. Дупло приблизилось. Оно было 4 метра в диаметре, и в нем виднелись части каких-то ферм и сверкающие трубки, образующие нечто вроде смятого решетчатого купола. Под этим куполом и в самом деле проступали очертания квадратного бугра, из 4 сторон которого мигали фиолетовые звездочки. Вынырнули одновременно. «Точно, люк!» – доложил сержант. «Наверное, они предусмотрели аварийное срабатывание при разгерметизации. Люк закрылся. Есть идеи, как открыть?» «Гранату бы!» — сказал белобрысый круглолицый Синенко. «Ага, подорвем, вода хлынет внутрь». «Так у нас и гранат нет». «Ясно, мудрецы», — сказал капитан Морев. «Вы?» Ренат, на которого глянули 4 пары глаз, поежился. Он тоже не видел способа проникнуть внутрь пирамиды. «Постучать по люку?» «Ага, сказать. Ваша мать пришла, молочка принесла», — съязвил Синенко. Ренат порозовел. «Должен же там быть кто-то». «А неплохая идея, пацаны», — задумчиво покачал головой капитан. «Может сработать. Нож». Ему протянули армейский нож с особой заточкой и удобной рукоятью, с зазубринами на верхней стороне лезвия. «Пошли, Сомов». Капитан и полноватый с виду, со складками на боках, сержант нырнули. Сдвинули купол трубок. Морев постучал по крышке люка рукоятью ножа. С глубины в 3 с лишним метра звуки ударов были почти не слышны. Однако их все-таки расслышали те, кто находился в пирамиде. Внезапно по периметру выпуклости загорелось ожерелье голубых звезд, люк шевельнулся, и из расширявшейся щели выметнулся в воду веер воздушных пузырей. За ними вылетело целое облако пузырей, вспенившее воду на поверхности. Морев и сержант вынырнули, вглядываясь в зашевелившиеся в дупле зуба тени. Пузыри перестали буравить воду, стали видны выбравшиеся из колодца, закрытого ранее крышкой аквалангисты. Впрочем, существа, двурукие и двуногие, только напоминали аквалангистов, одетые в сложные костюмы со множеством деталей – пряжек, змеек, рукояток и чешуй и сетью жилок, похожих на кровеносные сосуды на руках стариков. Головы пловцов защищали не менее сложные шлемы с выпуклой дугой очков, поэтому понять, кто они, люди или зеленые человечки, было невозможно. Однако разбираться, кто стучал в их дом и зачем, они не стали. Посмотрели вверх, запрокинув головы, и первый пловец направил к поверхности озера левую руку с нацепленным на нее до локтя металлическим нарукавником. «Алярм!» — рявкнул капитан, рывком высовываясь из воды и хватаясь за автомат. То же самое сделал Сомов. Ренат замешкался, и это стоило ему потери оружия, но рукавник пловца плюнул сгустком лилового огня, который, вонзившись в дно плота, разнес его в щепки. Винтовка Рената отлетела на несколько метров в сторону, упала в воду и пошла ко дну. Это заставило его забыть о своем положении и действовать, пусть и неосознанно. Он рванулся к месту падения винтовки, нырнул, успел схватить ее за ремень на глубине нескольких метров. В этот момент команда капитана Морева уже вела бой, воспользовавшись оплошностью стрелка. Ему следовало стрелять по людям, а не по плоту. Тогда и результат был бы другим. Вся четверка рыси нырнула и сцепилась с охранниками пирамиды, не давая им возможности стрелять из своих нарукавников. Долго находиться под водой бойцы Морева не могли, не имея аквалангов. Поэтому дрались отчаянно. Пока двое заламывали руки охранникам, двое выныривали, наполняли легкие воздухом и сменяли коллег. Поэтому ни один из аквалангистов не смог воспользоваться оружием. Они были вынуждены отбивать атаки профессионалов российского спецназа. Ренат вынырнул и заметил, что из дупла зуба выплывает еще одна космическая фигура. Увлеченные борьбой с другими обитателями пирамиды, Морев и его бойцы уже не успевали ничего сделать. Их силы и так были на пределе. И помочь им бросившиеся в воду остальные члены отряда тоже не успевали. Тогда Ренат, действуя скорее интуитивно, чем расчетливо, взгромоздился на одно из уцелевших бревнышек плота, прицелился и сделал три выстрела один за другим, надеясь, что если не попадет, то хотя бы напугает аквалангиста. Но попал! Одна пуля прошла мимо, зато две последующие, теряя скорость в воде, но сохраняя убойную силу, вонзились в голову и плечо охранника. Дернувшись, взмахнув руками, он начал заваливаться на спину и тонуть, обвитый темными струйками крови. Схватка спецназовцев с чужой охраной между тем закончилась. Одному из аквалангистов бойцы воткнули нож в голову, второму сдавили горло, вывернули руки и заставили всплыть. С шумом вся четверка и пленник вынырнули на поверхность озера. Подплыли еще четверо бойцов, но капитан не стал мешкать и объясняться. Выплюнул воду изо рта. «К берегу! Быстро! Держите этого красавца, не давайте ему возможности стрелять!» Потом он посмотрел на Рената, державшего винтовку одной рукой над головой, и показал ему большой палец. Только теперь Ренат понял, что его приняли в команду окончательно. Он выбрался на песок последним, взглядом поблагодарил Марьяну, подбежавшую к нему и протянувшую руку. Отдал ей винтовку, на подгибающихся ногах поднялся на береговой откос, без силы рухнул на траву. Марьяна принесла ему одежду, но смотрела больше на пленника, которого удерживали бойцы отряда. Он уже не сопротивлялся, только изредка поводил из стороны в сторону головой, словно вдруг осознавал, что все это с ним случилось наяву. Его костюм вместе со шлемом, скрывающим лицо, представлял собой некий футуристический вариант боевого армейского комплекта, не раз показанного в фантастических боевиках. В остальном же пленник был похож на обычного человека. «Командир, эта штука должна сниматься!» Обратил Валек внимание Морева на металлическое приспособление на левой руке пленника. Это и был тот самый метатель огненных сгустков, выстрел из которого разнес плот. «Попробуй!» – кивнул капитан. Лейтенант внимательно оглядел на рукавник, ощупал его пальцами, пленник дернулся, но его держали крепко. Валек повозился еще с минуту, коснулся мигающей желтой искорки под локтем, и на рукавник раскрылся как манипулятор, откинув 4 пряжки. Лейтенант еле успел подхватить его, торжествующе поднял над головой. «Что я говорил?» Пленник снова дернулся, что-то проговорил. Валек подал излучатель огненных пуль Мореву, присмотрелся к шлему пленника. «Я бы еще и шлем снял». «А если он дышит другим воздухом?» Усомнился один из бойцов отряда. «Это просто защита от воды. Наши морские котики тоже пользуются такими». Морев, оглядев на рукавник, подал его дылде. «Подержи пока». Обошел пленника. «Может, ты и прав. Снять сможешь?» «Лучше его самого заставить», признался лейтенант. «Тут нет никаких выступов и пряжек. Эй, урод, сними каску!» Пленник задергался в руках бойцов. Снова послышался его глухой голос, в котором явственно прозвучали какие-то знакомые окончания. «Отпустите его руку!» – потребовал Морев. Пленнику освободили руку. Он коснулся пальцем незаметной детали под скулой слева, и шлем раскрылся, сползая пластинами с лица на затылок. Ренат сглотнул, увидев лицо чужака. Оно было почти человеческим, но состоящим как бы из трех частей. Выпуклый лоб переходил в треугольник носа, образуя выступ в форме латинской буквы V. Виски тоже спускались к подбородку такими же углами, вбирая небольшой рот со складкой синеватых губ. Глаз у существа было 2, но, если присмотреться, вмятина над носолобным бугром тоже напоминала глаз. По комплекции и очертаниям фигуры пленник казался человеком, но его лицо, хоть и близкое по пропорциям к человеческому, все же было иным. Похоже было, он являлся потомком людей и одновременно каких-то других существ, возможно, даже не млекопитающих. «Мать моя женщина!» – пробормотал сержант Синенко. Пленник поднес руку к шее, но его перехватили. Тогда он заговорил, и в его речи Ренату снова почудились знакомые слова и интонации. «Заткнись!» – стряхнул пленника дылда. «Подождите!» – вдруг сделала шаг Марьяна. «Мне кажется, я его понимаю». «Вы серьезно?» Повернулся к ней капитан. «Он говорит на смеси. Это не чистый китайский, и не английский, и не русский, но его можно понять». «Да ладно смеяться!» Не поверил Синенко. «Мне тоже показалось», — сказал Сомов. Бойцы обступили пленника, с интересом разглядывая его костюм, лицо и жесткие, проволочные на вид волосы. Лишь сержант Тимофеев, он же Тимоха, бдительно нес службу, оглядывая берег и лес, подступавший к берегу. «Говори!» Снова встряхнул пленника Дылда. Тот заговорил, буквально взлаивая и глотая окончание слов. «Помедленнее!» дал ему подзатыльник сержант. Пленник послушно заговорил медленнее. Он понял. Марьяна, прищурясь, склонила голову к плечу, выслушала речь, покачала головой. «Что?» жадно спросил лейтенант. «Слишком быстро говорит. Не всегда понятно. Они называют себя Вариха». «Как?» «Вариха. Народ такой. Раса». «Звучит как ругательство», хмыкнул Синенко. «Воры-хорьки». «Отставить шутейство», скомандовал Морев. «Что еще?» «Они из прошлого, по отношению к нашему времени». Пленник быстро-быстро закивал головой, как китайский болванчик, словно подтверждая перевод, заговорил более отчетливо. «На 5 миллионов лет». Марьяна всмотрелась в губы странного псевдочеловека, старательно выговорила несколько слов по-китайски. Пленник снова судорожно закивал, захлебнулся длинной речью, в которой смешались китайские, английские и русские речитативы. Замолчал. «Постойте! Откуда он знает наш язык?» — недоуменно спросил Синенко. «Подожди!» — оборвал его Морев. «Он говорит, нас перенесли сюда с помощью хроносдвигающей машины». «Куда? Сюда?» Марьяна заговорила с собеседником. «Это Земля. Они называют ее Зимун. Людей из нашего времени, и нас в том числе, перенесли в прошлое на 71 миллион. Не помню, что означает по-китайски «ньян-ер». Скорее всего, год. Тогда получается 71 миллион лет». «Я же говорил, это нижний мел мезозоя!» Возбужденно воскликнул лейтенант. «Значит, они от нас в 5 миллионах лет, то есть в начале кайнозоя. Кто же они? Кто их предки?» Марьяна снова заговорила с пленником, помогая себе жестами, озадаченно почесала бровь, снова начала демонстрировать знания китайского и английского языков. Выслушала лай ответов, добавила порцию вопросов. «Ну и ну! Он говорит, я не знаю!» «Пусть подумает! Вспомнит!» Пленник задергался в руках бойцов, что-то сказал. «Он говорит, думать удел низших каст. Если я правильно его поняла». Валёк засмеялся. «Тогда мы все из низших каст». «И всё-таки странно, что они знают наши современные языки», упрямо сказал Синенко. «Это смесь языков», уточнил Валёк. «Какая разница? Они почему-то их знают. Изучали в наших университетах? Ты веришь?» Марьяна снова обратилась к пленнику. «Он говорит, что это их родной язык». Стало тихо. Даже не особо разбиравшиеся в социологии и лингвистике бойцы Морева поняли, что псевдочеловек расы Вариха заявил о своем родстве с людьми 21 века. «Как это может быть?» – засомневался лейтенант. «Они же из мезозоя. Нас разделяет 70 с лишним миллионов лет. Или 5? Ты правильно перевела?» «Не знаю. Он так говорит». «С этим мы еще разберемся», – вмешался Морев. «Спроси у него, что это за пирамида в озере. Кто он? Простой охранник? Или начальник? Сколько их всего под водой?» Пленник по привычке дернулся, и капитан приказал: «Отпустите его! Сомов, контролируешь!» Сержант направил на пленника автомат. Псевдочеловек опасливо глянул на него. Нижние глаза у него мало отличались от человеческих, и в них плавились страх и тоска. Снова заискивающе стал смотреть на Марьяну, залопотал что-то, переступая с ноги на ногу и поводя плечами. «Он Озуоше. Что-то вроде оператора. Имя не разберешь. Длинное, составное, типа дерзкий, битый, лиричный, труляля». «Дебил!» — хохотнул Синенко, виновато посмотрел на командира. «А что? Если взять от каждого слова по паре букв, получится дебил». «Их было пятеро. Остался один», — закончила Марьяна перевод, не отреагировав на реплику сержанта. «Двое погибли в вертолете. Они называют такие машины аэролетами. Двое при стычке под водой. Пирамида — какой-то там ретранслятор. Хотя я не уверена. С китайского это слово переводится как «передающий». Вообще многие их слова объединяют китайские и русские с примесью английского. Трудно разобраться сразу». «Значит, пирамида не база, а транслятор?» — уточнил Морев. «Храна!» — подсказал жадно слушающий лейтенант. «Может быть. Он и про время что-то говорил. Их по всей земле натыкано сотни, если не тысячи». «Ты говорила, сколько варихов входит в экипаж?» «5». «Смена. А смены должны меняться. Спроси, так ли это, и когда они меняются?» Марьяна заговорила по-китайски, добавляя изредка то английские, то русские слова. Пленник ответил воодушевленной благосклонностью слушателей. Его не били, а он, наверное, не зря носил имя, составной частью которого было слово «битый». И надежда остаться в живых росла. «Нет, их не меняют. Произойдет заселение, переход, как они это называют. И все смены всех ретрансляторов возвращаются». «Тогда спроси этого... дебила, куда деваются ретрансляторы?» Новый диалог длился полминуты. «Обычно эти храномашины возвращаются на места постоянной дислокации, но на сей раз решено оставить их здесь». «Почему?» «Не знаю. Он тоже не знает». «Следующую волну переселенцев из будущего тоже сбросят сюда», усмехнулся Морев. «К нам. Вот и вся загадка, почему трансляторы остаются здесь. Так что скоро встретим наших далеких потомков». «Далеких потомков самих Вариха», возразил лейтенант тоном учителя. «Мы-то уже выключены из эволюционной цепочки. Там, на нашем месте, расположились захватчики». «Еще не расположились», — нерешительно сказала Марьяна. «Время относительно», — махнул рукой Валек. «Они всегда могут подогнать время переселения так, что в один и тот же момент будут сброшены две разные популяции». «Но ведь мы пока что здесь одни». «Не считая динозавров», — хохотнул сержант Дылда, провожая глазами пролетевшего над лесом птеродактиля. «Значит, у нас пока есть шанс что-то исправить», — проворчал Ренат помимо своей воли. Все оглянулись на него. «Есть идеи?» — осведомился Морев. Ренат поймал оценивающий взгляд Марьяны, подумал, что его идея не оригинальна, однако на вопрос капитана надо было отвечать, и он сказал: «Можно пробраться внутрь пирамиды ретранслятора и крутануть все назад». «Чего?» — удивился Синенко. «Ё-моё!» — хлопнул себя ладонью по бедру Валёк. «Ну, конечно! Надо попробовать развернуть сброс в обратную сторону. Спроси, урода, у их хронопрограмматора есть реверс?» Марьяна посмотрела на капитана, тот кивнул, и девушка заговорила с пленником. Объяснялось долго. «Он сомневается, но машина хроносдвига работает в любую сторону, что в прошлое, что в будущее». «О чем я говорил? Молоток, строитель!» Лейтенант от души врезал Ренату рукой по спине. «Командир, десантируемся внутрь транслятора и крутим машину взад!» «Ты же не инженер!» Скептически бросил сержант Сомов. «Так что с того? Я с техникой дружу, да и этот хрен поможет!» Валёк подмигнул пленнику. «Поможешь, дебил?» Чужак робко посмотрел на Марьяну, и в этом жесте было столько человеческого, что Ренат от души посочувствовал представителю рода Вариха, в свою очередь не пожалевшего все человечество в целом. «Решено!» — сказал Морев. «Идем в пирамиду». «Все?» — спросил лейтенант. «Оставим двухчасовых на берегу на всякий случай. Синенко и Калачев. Остальные 5 минут на сборы».